কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডম কঞ্জাকশঙ্কম্বুকণ্ঠম স্মিতশুভগমুখম স্বাধরিনস্তবিনুম শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনম ভূষিতং বৈজয়ন্তা বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী শতবৃকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী ত্বং নমামি হরি প্রিয়ে মুকং করোতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ হরি ভক্তি পরাজে চ হরিনাম পরায়ণা দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ নমো ধর্মায় মহতে নম কৃষ্ণায় বিধসে ব্রাহ্মণেভ্য নমস্কৃত্য ধর্মান বক্ষে সনাতনান নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং বেশং তত জয়মুদীরয়েত জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মোহ সকৃপা জ্যষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়ীষু সুজনে ভূষুরগণে শ্রীমন্ত্রে নাম্নি ব্রজনব যুবদ্বন্দ্বশরণে সদা দম্ভম হিত্বা কুরুরতিমপূর্বাম মতিতরাম অয়ি শান্তভ্রাতঃ চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ কলিযুগ পাবনা Один из ближайших спутников Шри Чайтанья Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, который принял прибежище на берегу Радхакунды, Шри Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. В его молитве Монашикха Шрипад обращается к своему уму, просит его, показывая пример Аджатарати Садак, которые еще не обрели рати, да, чтобы дать им урок. Он обращается к своему собственному и говорит: «О, брат ум, навсегда оставь гордость и в то же время прояви высочайшую любовь и вначале кому? Гуру. Шри Гуру Деве. Шри Гуру Деву. Гоште, ортад, далее говорится «гоште» означает «враджа дхама». Гошталайшу. И «гошталайшу». Браджаваси джане. Браджаваси. Эбанг нижер дикха мантре. Также к своим дикша мантрам. Хари намете. И к харинаму. Брожир новотаруна жугал и божественный вечно юный божественный чите Шиши Радха Мадхава, приняв прибежище у их стоп, вчера мы вкусили сладость этой шлоки, гуру дошли до Гуру. Шри Гуру Деве же параманурактир катха. Мы начали говорить о высочайшей любви и привязанности к Гуру. Тар катханчит мармо амра синдуте эк биндур мото. И мы из океана этого знания одну капельку вкусили вчера. И куречи приложив некоторые усилия, бхакти-садхана, тот, кто очень силен, бхакти-садхана самая сильная, ее нельзя сравнить с кармой или гьяна-садханой, она самая сильная. Тара нахи жане бхакти-йог. Тот, кто следует пути кармы и гьяны, он не знает бхакти-йоги. Если бы он знал бхакти-йогу, он бы не занимался кармой и гьяной. Бхакти-садхана очень могущественна. И катхама бхакти, она превосходит все. Много-много описаний этого дается, но премлабхир патхе же прабал антарай. Непростой путь достижения премы. На этом пути встречаются препятствия в виде аппарата и из-за различных анарт. Садан бажан куллео сахаса эй анартхир хаттеке ракха пава джайна. И не так-то просто победить эти анартхи в садна-баджане. Такур Махашай. Дойна бхаре тайто болчен. Говорит. Антарай нахи жай. Эйше парама бхай. Тахоле. А, то есть он говорит, что я очень боюсь, если препятствия не исчезнут. эти препятствия очень мешают. Шипад говорит, можно победить различными способами разные виды анарт, но есть ли способ победить все анартхи сразу? Есть. Это называется бхакти к лотосным стопам Шигуру. Отсюда начинается развитие садхана-бхаджана. Вначале это все начинается с принятия прибежища у стоп гуру. Дикша, шикша. Тахуле, Шри Гуру Чаранару Бринде Бхактир Дарай. И благодаря бхакти к лотосным стопам Шигуру можно победить безгранично, бесчетные анархи сразу же, легко. Легко и очень быстро. Гуру бхакти раге же шишье ридой онуранжито хойче. Сейхане кам кродхади рипу прабхав бистар котте паре на. Тот, кто имеет привязанность к тебе, бхакти гуру, гнев, жадность, зависть, вожделение не могут проявиться в нем. В Бхагаватам говорится. Панчадаш аддхайе. Сей самачарито пе таки народе руктите. Же хе Махарадж Юдиштир. О, Махарадж Юдиштира. Камке джой котте гале. Чтобы победить каму, жито хава чай. Нужно отречение от камы. Темни. Нишеш рупе басанаке париттяг на котте палле камонар джой. Если не оставить материальной привязанности, как можно победить вожделение? Чтобы победить гнев, нужно отречься от камы. Почему? Потому что вожделение, гнев есть следствие вожделения. Это источник всех анарт. Вожделение, гнев. Тоби джой караджави лоб. Тогда победиться отречением победить можно жадность. Шримад Бхагавад Гити, Кришна говорит Арджуне. Варджанг расаппасья паранг дриштва нивартате паранг дриштва. Темни Охорох татто вичарир дара бхой дуривута хой. Двойственные страдания побеждаются философским знанием и осознанием положения пракрити пурши. Этим можно победить скорбь и иллюзию. А благодаря служению великим душам побеждается гордость. Благодаря Мауни развивается решимость. И можно победить контролируя свою речь и остальные побуждения. Избавишься от насилия. Это Нарад Муни говорит об этом. И так, следуя такому процессу постепенно, можно будет победить низшие гуны и достичь сатва гуны, преодолев тама и раджа гуну. А поклоняясь Господу, победишь даже сатва гуну, преодолеешь ее. Но есть особая садхана, чтобы победить все анартхи вместе взятые. Как можно одержать победу над всеми препятствиями? Итат сарвам гуру бхакта пуруша джанжасатарит. Хи анжасатарит. Здесь добавляется частица «несомненно», «обязательно», гуру бхакти дара, только лишь благодаря гуру бхакти. Человек может легко победить все анартхи, все препятствия, преодолеть. Тар сей вишуддха саттамай манке лакха коре ар упадеш девар чале прathamей болчен. Поэтому в начале Шрипад говорит: прояви эту особую любовь, привязанность к гуру. Этот гуру дает. Самадхиг ба апурбарати. Явить к нему. Прояви несравненную рати, любовь к гуру. Это несравненная рати или анурага. Есть различные виды. Это необходимо. То есть иногда говорится парам ануракти. Не просто оно любовь, особая любовь, безграничная любовь. Шипад Джива Госвами Чаран Бхакти Сандарбхи обсуждая эту тему, пишет: тот, кто следует пути Шаранагати, тот достигает всех совершенств. Так он достигает совершенства в баджане. Тот, кто шаранагата, он чист, безукоризненный. Даже он может не заниматься дхьяна-йогой. Шаранагата, он без всякой дхьяна-йоги легко преодолеет материальное бытие. Такую силу имеет шаранагати. Несмотря на это, тот, кто желает обрести особые великие плоды баджана, он должен следовать несколько иному пути. Тот, кто желает особых даров, особых целей, тот, кто способен к этому. Есть только одно решение. Бхагават шастра упадешта же Шри Гурудев. Он должен принять прибежище Шри Гурудева. Бхагават мантра упадешта же Шри Гурудев. Есть дикша и шикша гуру. Нитто тот, кто дает мантру, тот, кто дает наставление. И вот, чтобы достичь особых целей, бачу, нужно служить гуру с особым чанием. Благодаря шаранагати можно достичь всех совершенств. Но несмотря на это, тот, кто хочет вкусить особую сладость благодаря своему баджану, здесь говорится вайшиштя, шактасчет, особое достижение. тот, кто способен к этому, знает. Шастры дают ему наставление. Поклоняйся всегда Шикши Дикшигуру. Здесь говорится нитья, всегда. Это особая сева. Это особые плоды. Нужно полностью отдавать себя. Бхагават Татта Прадипадок Шастра Упадешта Болте Шикха Гурудев. Есть тот, кто дает наставление, это Шикша Гуру. Бхагават Мантра Упадешта Артат Шри Дикша Гурудев. Ниттой Вишеш Бхаве Эдер Шева Кароньо. Тот, кто служит полной самоотдачей гуру, тот достигает особых плодов. Вишеш Бхаве, значит, с особым преданием, с особым чувством служить гуру. Есть обычная гуру сева и особая гуру сева. Два вида гуру сева. Нужно обсудить это. Тот, кто совершает шраван, киртан, смаран и другие процессы, как анги, бхакти, таким образом поклоняется Бхагавану. Бхагават, шраван, киртан, арчан, ванданади, эйгули, анги. А для кого? Ар. Это шраван, киртан и смаран – это второстепенные процессы, а первостепенный процесс – это гуру сева. Это называется особо гуру сева. Потому что он относится даже к остальным процессам, как к второстепенным после поклонения гуру. Что гуру, он прежде всего пометует о лотосных стопах гуру. Когда он совершает арчану, он поклоняется гуру. Или следует наставлениям гуру. Или возносит молитву гуру. Прежде всех процессов бхакти он совершает Шри Гуру Сева. Да, хорошо. Пускай так. Но ведь главная цель – это Бхагават Бхаджан. Тар онго рупе гуру шева хоче. Эке вала хой шаманно гуру шева. Но тот, кто совершает гуру севу, гуру севу как один из процессов поклонения Бхагавану, это обычная гуру сева. Эй бхаве. Тот, кто служит бхаджан котте коттео тини. Тот, кто совершает такой баджан, он обретает удачу и прему. Но Шримад Джива Госвами Чара, то есть вот есть такая гуру сева, когда все процессы совершаются как главное, а гуру сева это один из процессов лишь. А когда Джива Госвами описывает, что когда тот, кто особое чание к служению гуру проявляет. Что такое особое гуру сева? Это когда преданный все делает в связи с гуру, и для него гуру сева главное. Источник всех остальных процессов. А для него шраван, киртан, смаран и так далее. Все это как второстепенные процессы поклонения гуру. Потому что Шри Гуру — это олицетворение баджана. Он никогда не прерывает свой баджан. И таким образом, если ученик служит гуру сам, если Гуру, он вовлекает ученика в служение. И ученик все делает так, как ему дает наставление гуру. Но прежде всего он выражает почтение гуру, и для него поклонение гуру — это самое главное, и гуру сева — самое главное среди всего. Это называется особое гуру сева по сравнению с обычным. Госвами Пад описывает это. Есть одно описание. Когда Харидас служил Сидда Джаганнат Дас Бабе, он служил, совершал все виды служения своему гуру, совершал особую гуру севу. Шри Гуру Девер Вишеш Прасаннатар Санге Санге Бхагаванеро. И тогда что происходит, когда гуру доволен учеником, тогда Бхагаван испытывает особую радость от служения этого ученика. Если гуру доволен, тогда Бхагаван будет особо доволен. Это способ, как доставить особое удовлетворение Бхагавану, служение гуру. Шпаджива Госвами говорит. Означает, тот преданный, который имеет любовь и привязанность к своему гуру, для него даже нет необходимости совершать какой-то Бхагават Бхаджан. Он все получит через поклонение гуру. Это такова слава, это особый гуру севы. Сидда Джаганнат Дас Баба говорил: о Бихари, как ты служишь мне? Что, чем мне тебе ответить на твою севу? Что ты хочешь? Он проверил так своего ученика. Ученик ответил: о, Баба, я не хочу никак оставлять тебя. বললেন না যখন মহাপ্রভু আমাকে নিতে আসবেন একটু প্রভুর চরণে জানাবো বিহারি এতদিন সেবা করলো ও টাকা চায় বললেন না না хочешь বাবা আমি гуру сказал хочешь я буду за тебя Махапрабху молиться. Ученик сказал: нет, нет. Я хочу вместе с тобой служить Югал Кишору, Божественной Чите. Я не хочу тебя оставлять никогда. Потому что Гуру Дев и Говинда, они рядом. Болихари гуру ко дио говинда бата. Тар анугатте чиродин шева. Сватантра най. Ученик, он не стремится к независимому служению. Он стремится занять положение слуги своего гуру и так под руководством гуру служить. У него нет духа независимости. Как Ишвара Пури служил Мадхавендра Пури. Это Вишеш Гуру Сева. Когда Пурипад заболел в Римуне, днем и ночью плакал Мадхавендра. Гопал, Гопал. Мне не нужно рождение в Мадхуре. Но сей самой где он в разлуке выражал, произносил стихи разлуки с Господом. В это время Ишварпури служил ему все виды. Близкое служение совершал. Он слушал от своего гуру прославление Кришны. Это особое, это близкое служение. Пурипад. Мухаммад Хаванда Пури понял, я скоро уйду. И однажды он обнял Ишвара Пури, дал ему благословение. Он дал ему благословение обрести Кришна прему, та према, которая сокровенно была спрятана в его сердце, она распространилась на сердце Ишвара Пури. Эта према разлилась в сердце Ишвара Пури Пада. И там Хаванда Пури ушел в Римуни. Сей хойте Ишвар Пури премер сагор. И Ишвар Пури обрел океан премы благодаря особому служению Гуру. А тот, кто не умеет служить Гуру, тот не обретет такого. И Ишвар Пури, он отправился, обретя эту прему, он отправился в Навадвипу. Там первый раз встретился с Махапрабху, затем отправился в Гаю. Там снова была встреча. Вот видите, какой плод можно обрести благодаря особой Гуру Севе. Высшее. Да, и так что даже прямо Парушоттам своим Махапрабху он принял прибежище у Ишвара Пури. Такой плод, такая према, что сам Махапрабху принял на прибежище. Тоби локо шикхак Нараян তার স্থানে করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ব্যাসাবতার লিখেছে читание Бхагаваты Рудрандас Такур писывает ভগবানের যেমন এতে সমধিক প্রসন্নতা это что Бхагаван испытывает особую радость благодаря сейхане ভক্তি সন্দর্ভে близкому служению гуру. Приводится стих из Падмапураны. Бхакти жатха хару мести тад варишта гуру жади мамасти тена саттена сандар шайату ме хари хару Шри Харите ме мамо, жавати бхакти асти. Шри Харите амар же бхакти аче. То бхакти, которое у меня есть, Шри Хари. Тад апекха, жади гуру. Если большую часть этого бхакти я отдам гуру. Шри Гуру Деве, жади одхик бхакти хай. Если большую часть отдам гуру, всего бхакти. И хотя гуру дает наставление, поклоняясь Бхагавану, он дает самбанда гьяну. Это мог бы подумать, ну все, можно идти, Гурудев мне дал все, я ухожу. Я буду своим путем идти, а гуру своим путем. Нет, не так. Чокхудан дилажей, жанме жанме прабхусей, акритагата дош жади читте агбар правишкаре. Он гуру раскрывает духовное зрение. Гурудев поре такун, онар жол жутук, на жутук, тате амар ки. Кто-то может подумать, что вот Гуру мне дал духовное зрение, теперь можно больше не общаться с ним. Но здесь это называется пренебрежение Гуру. Будет ли нам Прабху доволен тем, кто оставляет своего Гуру? Нет. Бхакти Махарани. Будет ли, даст ли она милость? Поэтому Девахути Деви говорит, сколько у меня всего бхакти, которое у меня есть к Хари, если его большая часть будет отдана Гуру Деву, в результате этого обязательно я увижу, получу даршан Шри Хари. Очень важные слова. Шримад Госвами Чаран это имеет в виду, когда говорит Гурау, ум всегда оставив всякую гордость, яви особую любовь и преданность Гуру Деву. Такур Махашай передает нам это Гуру Ануракти. Он говорит, Шри Гуру Деви то хочен акматро бхактир мандир. Гуру следует относиться с бхакти. То Шри Гуру Деви то хочен бхакти Махаранир Махасингхасан. Шри Гуру это обитель бхакти Махарани. Это ее сингхасана, трон. Гуру — это необычная личность, и у него нет недостатков. Ученик никогда не должен считать гуру обычным человеком, имеющим недостатки. Народ там говорит об этом. Эти слова здесь соответствуют слова Рагунатха Даса, народ ему даст такой. Народ ему даст такой. Кришна прапти хой джаха хойте. То благодаря преданности Гуру обретешь Кришну. И поэтому вначале говорится особая любовь и привязанность к Гуру Деву. Любовь к стопам, привязанность к стопам Гуру — это высшее достижение. На пути баджаны тот, кто имеет привязанность к стопам своего Гуру, он очень быстро достигнет всех плодов садханы. Ему не нужно будет особых усилий прилагать иных. Если у Тамагати, когда Рамачандра Кавирадж. Почему Такур Махашай говорит, что хочет общаться с ним? Несмотря на то, что Наротам Дас Такур имеет прему, он говорит, что без общения с Рамачандра Кавираджем я чувствую пустоту. Почему он так говорит? Если народ у нас говорит, если я вынужден буду родиться снова, я хочу общаться с Рамачандра Кавираджем. Что он получил от Рамачандра Кавираджа? Так он стремится так. Он говорит только в общении с Рамачандра Кавираджем, я могу получить милость. Без этого общения все для меня пусто. রামচন্দ্র সঙ্গ হয় যেন তবে হয় নরোত্তম ধন্য. Нароттам даст Такур Бхагавад. Если я в следующей жизни обрету общение с Рамачандра Кавираджем, тогда я посчитаю себя удачливым, несмотря на то, что он Расика, Нароттам, он тем не менее желает общения с Рамачандра Кавираджем, желает служить. Он считает это удачей своей. Такур Махашай. Потому что он черпает удовлетворение в этом общении. Относится к нему как самому, как гуру. Дальше Шримад Госвами Чаран говорит Гоште. Тот, кто следует пути Рагануги, он принимает эти наставления все. Даны для тех, кто хочет следовать пути Рагануги. И далее Шипад говорит, прояви особую любовь и привязанность к Враджадхаме. Почему? Это ради того, чтобы обрести прему к стопам Господа. Необходима любовь, привязанность к Дхамме. Из Бхакти Расамрита Синду дается Писание. Пять главных процессов Бхакти. Саду Санга, Нам Киртан, Бхагават Шраван, Шри Виграха Сева, Кришна Сева, Браджа Вас, и Враджавас. Эти пять процессов самые главные. Это пять процессов через небольшое время дает прему бхакти. Тот, кого сердце свободно от аппарат, следует этим пяти процессам, быстро обретает прему. তার ভিতরে আবার ব্রজবাস অন্যতম কিছু না করতে পারা যাক и ব্রজবাস является очень важным из всего этого. অন্তকালে হয়তো মুখে নাম নাই বা এলো এই তো যোগী জন্ম জন্ম যতন করে. Йоги жизнь за жизнью столько усилий прикладывают, чтобы контролировать свой ум, чтобы в момент смерти произнести святые имена, но у них нет гарантии, что в момент смерти они смогут думать о Господе. যে বসন্তি মমা ধৃষ্ণে মৃতা জান্তি মমা লয়ম যারা আমার ধামে নিবাস করেন তে কৃষ্ণ говорит тот кто живет в моей дхаме тот с харинам мое имя вспоминает само собой স্বয়ং ভগবান মাধুর্য মুরতি он олицетворенная сладость лилаভূমি এই যে ব্রজধাম это Враджадхама. Вместо его сладостных лил она превосходит все райские планеты. Если жить в разных святых местах, что будет? Есть каши, канти, аванти и так далее. Что-то Курукшетра, Гая, Ганга, Прабхас, Пушка. Столько разных мест и святых. Что можно обрести? Почему здесь говорится не о них, а о Враджадхаме? Почему говорится о любви к Враджадхаме? И из Падмапураны приводится причина этого, что живя в разных тиртхах, святых местах, можно обрести мукти. Можно, или можно встретить Айшвария Бхакти. Но даже мукта пуруши, они просят бхакти. Чтобы обрести, нужно жить Мадхури, что означает Мадхура Манда, Враджа Мандала. Монке мантхан коре итар васту никхеп коре шекане прем бхактир прокаш коре такен. Это особая дхама, откуда проявляется према бхакти Мадхура. Ахо Мадхупури дханна Вайкунтхет текео срешта. И Мадхура на превосходит Вайкунтху, потому что там нет рождения Кришны. Там есть рождение Нараяна, нет. Мадхупури превосходит Вайкунтху, потому что в Мадхуре есть рождение Кришны. Но выше Мадхур Вриндаван, потому что тут является праздник расы, а вершина Враджа — это Говардхана, украшенные следами Говинды. Это Говардхан, Харидаса Варья, царь всех холмов. Радха кунда гопулапати премамрита плавана курзяд аша бираж ято гири тате шеванг вивеки лапка. Кто не захочет жить там, зная такую славу, Шипад Рупа Госвами Пад Будишамрити это говорит, что Радакунд, что это вершина обители. Ананта Дев бесчисленными устами прославляет Радакунд, но не может этого сделать. Такова слава жития Вавраджа. Один день, говорится, жития Враджи. Как говорится, что одного имени Кришны достаточно. Или одного поклона Кришны. Один листочек Туласи. Также говорится, одно мовение на Радакунде, этого достаточно. Это все очень могущественно, это очень могущественная садана. И один день жизни в Мадхура Мандале, во Врадже, достигнешь Хари Бхакти благодаря одному дню во Врадже. Это, с одной стороны, так, Госвами Пад принял прибежище на пути Рагануга Бхакти. Поэтому он говорит, আপনার সাধন সিদ্ধি লাভ হবে না সম্যক রূপে যতক্ষণ আপনি ব্রজে বাস করবেন. До тех пор, пока ты не будешь жить во Враже, ты не сможешь достичь совершенства в Бхаджане. Поэтому вечно живи во Враже. Гоптонтаттау дэхален, я ми парчи на корбоки. То есть это хорошо все, одного дня достаточно, но чтобы достичь совершенства в Бхаджане, нужно жить всегда, вечно. И принять это как строгий обет. Жить всегда во Враже. Если ты не можешь физически жить, то в уме пребывай во Враже. Но это второстепенно. Прежде всего нужно жить фактически, если невозможно, тогда можно умом. Но это наставление жить во Враже. Очень важно. И вот здесь во Врадже также присутствует саду санга. Жить нужно здесь, в храме, совершая баджан, не совершая парат. Поэтому нужно знать дхамататву и знать славу тех, кто живет в дхаме. Нужно к ним относиться с любовью. Прабхупада Сарасвати Пад говорит, Тумі же дхаме жаве, саб кичу чере. Оставь все, отправляйся в храму. Кауке санге неве наки. Кауке санге на нилео, ек жон ке кинту ние жете хаве. Се хоче онураг. Бриндани сарва махатам апахая дурат. Самасто саддо садан ке дурер теге тек коре. Оставь разные виды саданы, всякие ложные виды саданы. И прими полное прибежище в Вриндаване, с любовью живи в Вриндаване. Кто-то может подумать, я какую-то другую дхаму пойду жить. Нет, нет, таких плодов не получишь ты. Только здесь, а в Радже. Только здесь, в Вриндаване, есть имя Радхарани и Адити. Где можно встретить Радхарани? В другой какой-то дхаме? Нет, невозможно. Она дарует блаженство к Кришне. И только здесь ему обрести милость можно. Поэтому нужно жить в дхаме. И нужно знать истинное положение дхамы, с любовью и с верой жить здесь. А иначе, если считать духовную дхаму материальным миром, можно подумать, что это... Если смотреть с точки зрения материального мира, можно подумать, что это часть материального мира, дхама. Тогда это будет дхама апарадха, и духовных плодов невозможно будет получить. Это нам апарадха будет. Поэтому бхакти сандарбе Шримад Госвами Чара дает дхамма таттву. Самасто бхакти гранте Кришна таттва варнанен санге санге дхам таттва вала хойече. Почти во всех бхакти грантах описывается дхамма таттва, что очень важно и сокровенно. Таке жоди бхинна дриштите дакха жай, ватхио дриштите дакха. Одно принимать за другое, то это будет апарадха. Шарбапари сриголог брожолока дхам, сейже парабхама мукут савар упаре. Голока дхам, она выше всех. Сриголог шетадди бриндавана нам, Шриголока шетадди бриндавана дхам. Бхагаватам говорит, майя тогда не может коснуться этой обители. Материальная энергия. Там всегда Кришна. Кришна повсюду. Он проявил в бесчисленных вселенных бесчисленные дхамы. Он сотворил эти миры. Шарвага ананта вибху Кришна тану сама. Кришна тану сама вала уче. И говорится здесь, что эта дхама, она такая же, как и тело Кришны, она Сатчидананда. Она является проявлением сандхини, шакти, дхама. Исав Кришнер Шуддха Саттир Викар. Все Дхама и его спутники, они трансцендентны, они нематериальны. Она и здесь, и там, она не отлична. Зачем же она здесь, в этой вселенной? Это духовная Дхама. А если Кришна, где он будет играть? Это его обитель. Если бы Дхамма не принесла в этот мир, то где бы он мог играть здесь? Тогда бы материальные миры были лишены его игр. по своему желанию, когда он желает являть свои лигры в материальном мире, тогда дхама приходит. Он дарует свою милость и приходит. Амра асте парбона, эйжонно амадир прати крипа коре, ар и также, чтобы даровать нам особую милость, она приходит сюда и проявляется перед нами, что мы можем ее ощутить, увидеть. По милости, по желанию Кришны, она является в этом мире. И у нее одна сварупа, что в духовном мире, что здесь. А между ней, она одна дхама, не существует двух дхам. Ее дхама, ее слава безгранична. Там Вишуддха мир. Это материальный мир, и здесь, среди этого материального мира, находится чистая духовная дхамма. Сриокканта канто парама пуруша калпатаравадрума бхумиш чинтамани ганамай тоям амритам. Это дхамма таттва. Можно много дней говорить об этом. Если кто-то живет в дхамме с любовью, тогда житие в дхамме принесет плод. Нужно знать положение дхаммы. Такур Махашай. Он видит истинное положение дхаммы и прославляет. И Шипад тоже говорит особую привязанность к Раджа-дхамме, где этот Нарутам Дастакур поет, что здесь, когда же я с любовью от них буду ходить по Враджа-дхамме, это 12 лесам, где Кришна являл свои игры, украсил эти обитель своими стопами. Когда же я увижу 12, когда буду ходить по 12 лесам блаженствуя премы. Котха ганам наттам гаманам апи вамши прия сахи. Чидананда джоти парамамапи тадасаддамапи ча. Брахма Сангхита Брахма Самхите также прославляется дхамма. Чинтамани пракара садмасу калпа врикша лакшабритешу суравир авипалайантам лакшми сахасра шатасам брахмасиббаманам Говиндамади Пурушам Тамахам Бхаджами. Намир катай то болчен. Здесь и прославляется дхамма в этом стихе. Кавирадж Госвами Пад то же самое передал. Чинтамани Бхуми Калпа Врикхама Ибон. Это все Чинтамани Бхуми. Чарма Чокхе Дэхе Даре Пропанчир Шам. Это исполняющие желания. Все это духовно. И совершая садхану. Ямон ямон эгие явен садхак. Когда садхак обретет милость дхамму, он увидит это истинное положение дхаммы. Это дхамма на милости, что она уже дает прибежище. И здесь садхак может достичь совершенства. Постепенно, когда глаза будут у мужчины према, и тогда преданный увидит истинное положение дхаммы. Как здесь Кришна играет со своими возлюбленными. Если мы верим в истинное положение дхаммы, тогда у нас будет к ней любовь и привязанность. Прабхананда Сарасвати Пад говорит, любовь к дхамме — это высшая према, это высшее благо для живого существа. Любовь к дхамме. Но можно сказать, что высшая благо человека — это према. А здесь Парама Сарасвати говорит, что према к Дхаме. Что это высшее благо для человека? Каково значение это? Почему же так? Потому что это Дхама, украшенная игривыми стопами Радхи Мурали Манохара. Радха паданка виласат мадхура сталике. Радха жасо мукхара матта хага болике. Радха бихаро бипине. Радха бихаро бипин. Это лес игр Радхаряни. Сад ее игр, Прабхупада Сарасвати Пад говорит. О мой ум. Туми Радха бихар бипине раман каро. Поклоняйся саду, где играет стопа Радхарани. Этот лес, растения, которые коснулись ее стопы, эти цветы, растения. Вся эта земля, украшенная ее следами. Бихагакул калакакали чхале Радхаранири Мохима гаан коре чоле чен Аджо коре Дхама, слава, славится тем, что здесь она является обителью Радхарани. И здесь является раса Радхи Кришна. Торумуле боши таха Суни журай вохия Кове шухе гуаво дивас. Тай Радха Мурали Манохарер Чарано Виласе Дханно Эй Же Вриндаван Бхуми. Это земля Вриндавана. Эй Бхумите Йоди Каро Кинчит Матра Пранай Хай. Здесь по ней ступали игривые стопы Радхи Кришны. Если мы, у нас будет крупица любви к Радхане, то мы обретем высшую удачу. И в Виндаван Махимамрите Прабхупада Сарасвати говорит, если я стану червячком, лучше я стану червячком во враже Дхаме, чем стану каким-то великим слугой Господа в другой Дхаме, не во враже. Я лучше буду червем во враже. Даже если жизнь во враже будет мне приносить неисчисленные страдания, я все равно лучше буду здесь жить. Я не молюсь ни о чем другом. Эти слова слушая, повторяю. Следуя примеру наших Ачарьев, то это ништха, по их милости, проявится в нашем сердце. Как здесь Рагунатха выражает свое желание, что мне, кроме Вриндавана, не нужна никакая иная дхама. Это есть то, что особая раса является, особый вкус, которого больше нигде нет. Здесь является Шингара раса Кела, только здесь, в лесах Вриндаване. Я лучше буду здесь животным. Если я не стану животным здесь, то пусть уж я буду травинкой здесь. Но если я даже не стану травинкой, пусть я стану насекомым. Или я могу стать пылинкой здесь. Я буду счастлив, если я не стану травинкой, пусть я стану пылинкой. Но я не хочу никакой другой дхамы, не хочу ни премы, никакой иной дхамы, только здесь. Жизнь за жизнью, я хочу жить во Вриндаване. Тай Шримад Госвами Чаран болчен. Так Шримад Госвами Чаран говорит, дает наставление своему уму. Ум, о мой брат, близкий брат, оставь гордыню и развей особую любовь и привязанность к Дхаме, к Раджа-Дхаме, высшую любовь, безграничную любовь. После этого говорит Гоштала Ишу в Раджа-Васи, Суджани Вайшнавы Брахманы и Харинам, Дикша Манта Харинам и лотосные стопы Радхамадхавы. Привязанности к ним, Рагунат Дас дальше говорит, завтра по милости Махапрабху мы продолжим. Сегодня мы завершаем.